король не оставил своей милостью тех, кто вернулся из Литвы, от Яська из Олесницы. Они все сейчас как сыр в масле катаются. Вот видите, а я в ту пору не воротился, все еще воевал. Надо вам сказать, что немцам дорого обошелся союз короля и князя Витовта. Князь хитростью захватил заложников, а потом как ударит на немцев. Он разрушил и предал огню замки, перебил рыцарей, истребил пропасть народу. Немцы хотели отомстить вместе со Свидригайлом, который бежал к ним. Опять начался великий поход. Сам магистр Конрад выступил с большой ратью. Немцы осадили Вильно, пытались с высоченных башен пробить тараном стены замков. Пытались добыть замки изменой, не удалось. А на обратном пути сколько их полегло, и половина назад не вернулась. Выходили мы в поле и против Ульриха, брата магистра, самбийского правителя. Но Ульрих в страхе бежал со слезами, и с той поры настал мир, и город теперь отстраивается. Один святой монах, который мог босыми ногами ходить по раскаленному железу, пророчествовал, будто теперь Вильно до света представления не увидит под своими стенами вооруженного немца. Но если так оно будет, то чьих же рук это дело? При этих словах Матька из Богданца вытянул свои руки, широкие, непомерной силы, а прочие, качая головами, стали поддакивать. «Да, да, это он верно говорит, да». Но тут разговор оборвался из-за шума, долетавшего с улицы в окна, из которых вынули бычьи пузыри, так как ночь спустилась теплая и ясная. Издали донесся звон оружия, человеческие голоса, фырканье коней и песни. Все в корчме удивились, так как время было позднее, и луна уже высоко поднялась в небе. Хозяин-немец выбежал во двор корчмы, но не успели гости осушить последние кружки, как он еще поспешней вернулся назад и крикнул. «Едет какой-то двор!» Через минуту в дверях появился слуга в голубом кафтане и алой шапочке. Он остановился на пороге, окинул взглядом присутствующих и, увидев хозяина, сказал: «Вытрите столы, да зажгите огонь. Княгиня Анна Данута остановится здесь на отдых». С этими словами он повернулся и вышел вон. В корчме поднялось движение. Хозяин стал звать слуг, а гости в изумлении воззрились друг на друга. «Княгиня Анна Данута», — сказал один из горожан, — «это ведь дочь князя Кейстута, жена Януша Мазовецкого. Вот уж 2 недели, как она в Кракове. Это она, верно, ездила в затор, в гости к князю Вацлаву, а сейчас возвращается оттуда». «Кум Гамрат», — сказал другой горожанин, — «пойдемте на сеновал. Это для нас слишком высокая компания». «Нет ничего удивительного, что они едут ночью», — заговорил Матька. «Днем такая жара. Но чего это они заехали в корчму? Ведь монастырь под боком». Затем он обратился к Збышку. «Родная сестра прекрасной Рынгалы. Понял?» А Збышка ответил: «И мазовецких панночек с нею верно без счета». Но тут в корчму вошла княгиня, женщина средних лет, с улыбающимся лицом. Она была одета в красный плащ и узкое зеленое платье с позолоченным поясом, который спускался вдоль бедер и внизу был застегнут большой пряжкой. За княгиней шли придворные панны, одни постарше, другие совсем еще девочки, все в веночках из лилий и роз, многие с лютнями в руках. Некоторые несли целые букеты свежих цветов, нарванных, видно, по дороге. За паннами показались придворные и пажи. И в корчме стало шумно. Все вошли оживленные, веселые, громко разговаривая и напевая. словно в упоении от ясной ночи.